пела, что на ум пришло. Ха. Что на ум пришло? А на ум пришло сумне? Значит, панна сумует. А если паненка сумует, значит, какой-то ловкий злодей украл ее с пукей. Но кто ж бы был этот злодей? А может, полковник Самойлович? Его что-то давно не видно. Может, панна по нем тоскует? Лицо Сани снова вспыхнуло, но теперь уже не смущением, а гневом. «Ненавижу его!» — воскликнула она. «Ух, лисица! Солодким голосом мовить, а когти прячет! Так бы и перервала таких людей надвое!» Кочубей улыбнулся. Гневный возглас девчины понравился ему. Он бросил искоса взгляд на девушку, на ее характерное лицо, черные брови, пышные плечи. И вся ее наружность, полная молодости и здоровья, произвела на него приятное впечатление. И рука его невольно потянулась к усу. «А как же бы эта панна своими белыми рученьками перервала пана полковника надвое?» «Ага», — отвечала с веселой улыбкой Саня. «Мои руки даром что белые, а крепкие. Я и капу сена на грибу не устану». «А чего же это такая немилость на полковника? Ведь пан мне, сдается, полковник прежде по сердцу был». «И пряник золоченый, когда смотреть на него сверху, так хорошим кажется. А как раскусишь его до середины, так и выйдет, что он горький, как полынь. Не терплю я таких облесливых да нещирых». Левая бровь Кочубея слегка приподнялась. Он подкрутил молодцевато свой черный ус и произнес с лукавой улыбкой. «А каких же панна любит?» «Таких да добрых, да правдивых». «Хм», — подмигнул он. «А таких, чтобы оседлать легко было?» Саня, в свою очередь, усмехнулась. Смущение ее уже совершенно исчезло, и к ней вернулась ее обычная веселость. «А что ж», — отвечала она бойко, «лучше коню под седлом ходить, чем тяжелый воз за собой тащить». «А если бы конь выдался строптивый и сбросил панну?» «Не сбросил бы. Укротила бы». «Шпорами? О, род Евин, на то предать им зело». «А зачем же шпорами?» — улыбнулась задорная девушка. «Можно и шпорами, а можно и ласковым словом. Доброго хозяина, говорят, скотина слушает». «Так панна будет своего молжонка за скотину мать?» «А что ж такое и скотина? Скотина в хозяйстве первая вещь. Добрый хозяин сам не доест, не допьет, а скотинку нагодует». Бойкий разговор девушки нравился все больше и больше Кочубею. Ему сделалось вдруг как-то чрезвычайно приятно говорить и шутить с этой приветливой и веселой девушкой. Он давно замечал ее в замке, но не подозревал до сих пор, что у нее такой простой и веселый нрав. Но только что он хотел задать ей еще какой-то шутливый вопрос, когда снизу донесся громкий крик одной из служанок. «Панна, панна, пожалуйте скорее сюда!» Саня встрепенулась. «Прощайте, паны, под поиску», — обратилась она к Кочубею. «А куда ж так спешит, ясная панна?» — произнес он с сожалением. «Да вот зовут. Верно, к пане Гетмановой надо спешить. Прощай, казачи». «Прощай, ясная панна. Только на бога не запрягай же хоть в плуг своего молжонка!» — крикнул уже вдогонку девушке Кочубей. Саня остановилась. «Как будет послушный, так будет сидеть на печи и жевать калачи. А нет, так пойдет и на греблю», — отвечала она с веселой улыбкой и быстро спустилась со стены. Кочубей последовал не спеша за нею. «А что? Ведь такая могла бы и запрячь, ей-богу!» — подумал он про себя, вспоминая слова Сани и медленно шагая со ступеньки на ступеньку. «Этакая ни мыши, ни жабы не побоится. Да и ручка у нее, даром что маленькая, и вправду крепкая».